«Вот что с яростью львицы!» — вскричал Амут, не обращая никакого внимания на свою рану и на боль, которую у нее вызывало каждое с усилием произносимое слово. А он задернул занавески между колоннами и сказал: «Позволь мне принять меры осторожности ради тебя, ибо мне дано предвидеть, что сталось бы, если бы нас выследили, и то, что ты хочешь бросить миру, для меня свято, а мир этого не стоит. Он не стоит даже того, чтобы умереть от гнева твоего взгляда». Но когда он, задернув занавески, снова подошел к ней в сумраке комнаты, она была уже не львицей, а снова картавым ребенком. Ребенком, однако, как змея хитрым, и, извращая смысл его поступка, пролепетала самым обворожительным голосом: «Ты затем запер нас, злодей, и укрыл тенью от мира, чтобы он уже не мог защитить меня от твоей недоброты. Ах, Азарсиф, какой ты недобрый! Слов нет, чтобы сказать, что ты со мной сделал. Ты изменил мое тело и мою душу настолько, что я уже и сама перестала себя узнавать. Что бы сказала твоя мать, узнай она, что делаешь ты с людьми, и до чего ты доводишь их, если они перестают себя узнавать? Неужели и мой сын был бы таким прекрасным и таким злым, и должна ли я видеть его в тебе, моего злого, моего прекрасного сына, солнечного мальчика, которого я родила, и который в полдень прижимается головой к ногам и голове собственной матери, чтобы с нею породить себя снова? Азарсиф, любишь ли ты меня и на небе, и на земле? Описала ли я и твою душу, написав записку, которую послала тебе, и содрогнулся ли ты, когда я ее читал, как содрогалась от бесконечного восторга и от бесконечного стыда я, когда писала ее? Когда ты обольщаешь меня своими устами, называя меня повелительницей твоей головы и твоего сердца, как это понимать? Ты говоришь это потому, что так полагается. Или в душевном пылу? Признайся мне в сумерке. После стольких ночей мучительных сомнений, когда я одиноко лежала без тебя, а моя кровь беспомощно взывала к тебе, ты должен спасти меня, мое спасение, ты должен избавить меня от муки, признавшись, что ты для того говорил языком красивой лжи, чтобы тем самым сказать мне правду, сказать, что ты любишь меня. Благодарная госпожа, все это не так, нет, все так, как ты говоришь, только пощади себя, если ты действительно милостива ко мне, пощади себя и меня, если я смею просить, ибо у меня разрывается сердце, когда ты заставляешь больной свой язык говорить вместо того, чтобы успокоить его бальзамом, и говорить такие жестокие слова. Как же мне не любить тебя, мою госпожу? Колено преклоненно люблю я тебя. Молю тебя на коленях не быть жестокой, не различать в моей любви к тебе смирения и пылкости, кротости и сладостности, а милостиво предоставить самим себе ее слагаемое, образующее нежное и драгоценное целое, которое нельзя расчленять и расщеплять в исследовательской жестокости, ибо его жаль. Нет, погоди. Дай мне сказать тебе, если ты так любишь слушать, когда я рассказываю тебе о том или ином деле, соблаговоли выслушать меня и по этому поводу. Хороший раб любит своего господина, если тот хоть сколько-нибудь благодарен. Это в порядке вещей. Но если имя господина превращается в имя госпожи и милой женщины, то такая перемена придает ему прелесть и очарование. И тогда любовь раба тоже проникается этой прелестью, становится тем сладостным смирением, той благоговейной нежностью, которые и зовутся пылом, и горе тому жестокому, кто оскорбит ее дотошным разбором и недоброжелательным взглядом.